Завтра, все завтра. Сельское хозяйство – утомительная вещь. Вслед им неслось. А около Феррарских островов в Атлантике после войны прибегает ко мне помощник. «Капитан, справа по борту мина!» «Ну и что?» — говорю я спокойно. Голос морского волка стал помаленьку слабеть и глохнуть в глубине комнат. Многоопытная капитанская жена знала свое дело.